«Нет-нет, что вы!» — снова замотал головой хозяин. «Чоудненько, дорогуша!» — томно протянул киборг и глянул на Диджа. «Ну как, удалось взломать хоть какие-нибудь ворота башни?» «Да, через подземный ангар сможем пробраться», — ответил хакер, закрыв глаза и потирая висок. «Тогда срочно отметь это, пока даром наливают». Киборг пододвинул Диджу стаканчик, забрал бутылку из трясущихся рук хозяина, но Дидж закрыл стакан ладонью. «Нет-нет, мне пить сейчас не стоит, я ж не киборг, это вы не пьянеете, если не хотите. К тому же лекарства, которые я принимаю, несовместимы с алкоголем. Хм, ну не пропадать же добру». Пожал плечом Блиссаргон и залпом осушил почти полную бутылку, после чего швырнул ее назад через плечо и гаркнул, как было принято у коренных жителей этих мест 400 лет назад. «На здоровье, а теперь выдвигаемся». «Погоди, у меня еще новости. Эра и Скандинав вышли на связь через дыло. Они направляются к нам». «Чудненько», — всплеснул руками Блиссаргон, возвращаясь к стойке. «Значит, успею еще продегустировать местные бренди». Он мило улыбнулся хозяину, и тот с обреченным вздохом полез под прилавок за очередной бутылкой. Глава 31. Раум приоткрыл глаза и слабо дернулся. И сразу же ощутил, что одет в комбинезон из какой-то грубой ткани, а руки и ноги стянуты крепкими эластичными ремнями. В глаза бил нестерпимо яркий свет, и казалось, будто в окружающем белом пространстве нет ни пола, ни потолка, ни стен. Постепенно глаза привыкли, и Раум сумел разглядеть, что находится в какой-то лаборатории. Рядом, привалившись к металлическому стеллажу, в расслабленных позах стояли две химеры, похожие друг на друга как близнецы. В его сторону они не смотрели. Раум зажмурился и на всякий случай притворился, будто все еще не пришел в себя, а сам тем временем медленно и осторожно напряг мышцы рук и пошевелил кистями, проверяя, насколько крепки ремни. «Можно разорвать, но незаметно это сделать не получится». Юноша снова приоткрыл глаза, бегло и цепко оглядев ближайшее окружение, после чего сжал кулаки сильнее и осклабился. Треньк, треньк. Химеры мгновенно оглянулись на звуки и даже успели кинуться на очнувшегося пленника, как вдруг прямо им в головы полетел жестяной поддон с инструментами. Они тут же пришли в себя и кинулись снова, но Раум уже успел освободить одну ногу, на удар которой как раз под дых и нарвался один из охранников. Второй попытался наброситься с другой стороны операционного стола, на котором лежал пленник, но юный киборг лихо крутанул свободной ногой и обрушил удар голой пятки на челюсть химеры. Теперь обоим охранникам потребовалось больше времени, чтобы восстановиться. За эти несколько драгоценных секунд Раум отцепил вторую ногу и спрыгнул на пол. Он метнулся к охранникам, намереваясь добить, но тут вдруг услышал шум. Откуда ни возьмись, в лаборатории появилась целая толпа точно таких же химер. Они все устремились к Рауму. Опаньки! С азартом оскалился он и, схватив ближайший стул, швырнул его прямо в преследователей. В лаборатории начался переполох. Целая стая гибких, как кошки, химер носилась, шипя, за смуглым мальчишкой, который азартно сверкал синими глазами, швыряя в преследователей всем, что попадалось под руку, лихо перемахивая через столы и стулья, опрокидывая стеллажи с различными колбами к ужасу работников лаборатории. И вдруг противники расступились, и вперед словно бы метнулась тень. Раум приготовился встретить ее хорошим хуком, но к своему изумлению отлетел прочь, получив удар в живот. Приподнявшись, юный киборг помотал головой и вскочил на ноги, снова приготовившись драться, и опрокинулся навзничь от апперкота. Хлопая глазами в полнейшем недоумении, Раум глядел в потолок и безуспешно заставлял улечься хоровод искр перед глазами. Ни одна химера больше не нападала, и вдруг над мальчиком склонилось костистое лицо Акера. «Добрый вечер, дитя мое», — прошипела химера и, схватив Раума за ворот, рывком поставила его на ноги. Попытки сопротивления были немедленно прерваны коротким тычком кулака под ребра. «Не доставляй мне ненужных хлопот, малыш», — продолжил Акер, волоча Раума, как нашкодившего щенка, за шкирку. Тот споткнулся, упал, но химера не отпускала его, и Раум несколько метров проехал по полу на заднице. Он пытался вывернуться и не понимал, почему не получается. Цель так близка. Просто хорошенько треснуть эту зверюгу по горлу или по затылку, и задание выполнено. Можно возвращаться домой, в столицу и наслаждаться заслуженным отдыхом. Но от выполнения задания Раум был настолько же далек, насколько близок к предполагаемой жертве. Акер тем временем приблизился к пункту видеонаблюдения. Оператор немедленно вскочил и подобострастно посторонился, пропуская хозяина к мониторам. «Смотри», — рявкнул Акер, ткнув мальчишку лицом в один из них. Сердце Раума подскочило к горлу. Он увидел скандинава, который расшвыривал химер в каком-то коридоре. Расправившись с врагами, тот двинулся дальше. Акер перетащил Раума к другому монитору, на котором сразу же появился скандинав. Словно зная наперед маршрут его движения, Акер указывал на тот или иной экран, держа Раума за шкирку цепкими, как клещи, пальцами. «Дядюшка Акер устроил тебе встречу с твоим домашним любимцем, а ты разносишь мою лабораторию в пух и прах и избиваешь моих верных солдат». «Неблагодарный щенок», — покачала головой химера, саркастически усмехнувшись. «О, вот, погляди-ка, уже двери этой лаборатории. Тебе хана», — прошипел Раум, осклабившись и не отрываясь от экрана. Скандинав замер на мгновение перед опешившими солдатами-людьми, стоявшими по обе стороны широких дверей, но в следующее мгновение, пока те выхватывали из кобуры пистолеты, кинулся на них. От первых выстрелов он ушел легко, обогнув линию огня по стене. Солдаты в изумлении проследили за невероятным кульбитом чужака, а в следующее мгновение упали, захлебываясь кровью и пытаясь сжать распоротые шеи дрожащими руками. «Добро пожаловать», — осклабился Акер, поворачиваясь от мониторов к дверям и не отпуская Раума. В то же мгновение двери с шорохом разъехались в стороны. На пороге стоял высоченный бледный человек в черной коже и с длинной белой косой, которая сама по себе дергалась из стороны в сторону, словно кошачий хвост. Акер степенно вышел ему навстречу, бесцеремонно волоча за собой Раума. Скандинав слегка сморщил переносицу, в могучей груди пророкотало глухое низкое рычание. «Скан!» – прошептал Раум одними губами. Сердце юноши забилось так сильно и болезненно, что перехватило дыхание. «Вот, значит, ты какой, братец?» – прошипел Акер, щурясь. «Ты мне не брат. Нас создали разные мастера», – огрызнулся скандинав. «Отпусти мальчишку. Он мне не нужен», – пожал плечами Акер. «Мне нужен ты. Точнее, твоя ДНК. Если ты сейчас, не совершая резких движений, дашь связать тебя и не будешь сопротивляться в дальнейшем, то я отпущу его». Заметив, что мышцы скандинава напряглись, Акер впился когтями в загривок заложника, и Раум закусил губу, не желая выдавать боли. За шиворот форменного комбинезона скатилось несколько теплых капелек крови. Скандинав нахмурил белые брови, его небесно-голубые глаза холодно блеснули. Не издавая ни звука, он медленно вынул из кобуры оба своих декрайзера, нажал кнопку замены магазина, и коробки с патронами лязгнули об пол. После этого химера перевела декрайзеры в спящий режим и осторожно положила их. За ту пару секунд, пока скандинав выпрямлялся, Раум неожиданно ощутил в голове его безмолвный голос. «Приготовься». В следующее мгновение Акер, рявкнув, отлетел прочь, как будто его сбил поезд, а Раум едва удержался на ногах от ощущения, будто все его нутро вдруг вывернули наизнанку. Химеры вовсе не растерялись от того, что вожак оказался временно неспособным отдавать распоряжение. Они кинулись в атаку сразу же, но скандинав был быстрее. Он уже подскочил к Рауму, подхватил его под локоть, иначе мальчишка упал бы, и лихо зашвырнул его себе на спину, словно вещмешок. Юный киборг рефлекторно обхватил руками мощную шею любовника, и в ту же секунду скандинав невероятным прыжком взлетел над головами врагов, выпуская титановые когти. Вцепившись ими в стену, он понесся прямо по ней к потолку, точнее, к люкам из толстого матового стекла. Преследователи мигом ринулись следом. Работники лаборатории в ужасе наблюдали за жутким зрелищем. По высоким стенам бывшего храма с невероятной скоростью ползла целая стая одинаковых химер, а с большим отрывом от них, здоровенный мужчина с длинной белой косой и с вцепившимся в его шею мальчишкой на закорках. Когда скандинав перебрался на потолок, Раум, судорожно вздохнув, обхватил его ногами за талию. Держась одной рукой за пыльные потолочные плиты, скандинав со всей силы ударил по вакуумной задвижке, и она поддалась. Но преследователям заминки хватило, чтобы догнать скандинава и вцепиться когтями в его ноги. Беловолосая химера зарычала, принялась отбиваться, легаться, сбросила нескольких врагов вниз с многометровой высоты на разоренную лабораторию. Проворные смуглые руки со звериными когтями пытались добраться и до Раума, но скандинав, вцепившись в края люка, шевельнул плечами, заставляя юношу переползти с его спины в образовавшийся лаз. «Не дайте уйти химере!» — выл далеко внизу Акер. Скандинав наполовину выбрался из люка, загребая руками. Раум вцепился в его запястье и изо всех сил тянул к себе. Но на скандинаве повисло уже несколько химер, и юный киборг не мог совладать с таким весом. Он неумолимо съезжал по гладкому пластиковому покрытию обледеневшей крыши обратно к люку, тщетно упираясь босыми пятками. Скандинав посмотрел ему в глаза и едва заметно улыбнулся. «Отпусти и беги!» Раум растерянно моргнул и выпустил руки скандинава. Потом подполз к краю люка и свесил голову вниз, отдуваясь от черных прядей. «Скан!» Скандинав приземлился на ноги, перекатился через плечо, чтобы амортизировать удар от падения, и в считанные мгновения расшвырял противника в стороны. «Взять мальчишку!» Прошипел Акер нескольким ближайшим от него химерам. Те сразу же кинулись к Рауму кратчайшим путем, прямо по стене. Затем Акер напористо прошагал к выходу, снял оружие с убитых охранников и заблокировал двери. «Никуда ты от меня не денешься, братишка», – прошипел он себе под нос и бросился обратно в зал лаборатории, выставив перед собой обе руки с пистолетами и сразу же открыв огонь. Скандинав рявкнул, когда плечо обожгло болью, схватил одного из противников и, прикрываясь им, кинулся к выходу. Следующие выстрелы изрешетили его живой щит, но скандинав не выпускал из рук обмякшее тело. «Стой, все равно твоего щенка изловит», — надрывался Акер. «Если не сдашься, я вырву у него печень и сожру на твоих глазах». «Сперва излови этого щенка», — ухмыльнулся скандинав, кинувшись к приборной панели рядом с дверным косяком. «Черт, заблокировано». Быстро глянув вверх, беловолосая химера глухо заворчала. Прихвостни Акера уже вылезали на крышу, на которой остался Ра. «Хорошо бы», — киборг внял совету своего напарника и убрался во свояси. Но что-то говорило скандинаву, что этот упрямый юнец останется и обязательно ввяжется в драку. Судя по звукам, донесшимся до чуткого уха химеры, так оно и оказалось. Скандинав в остервенении шарахнул кулаком по так и не открывшейся двери, отшвырнул мешающий балласт в виде мертвого тела и развернулся лицом к Акеру. Тот замер и опустил пистолеты. Скандинав выбросил вперед руку и рявкнул. «Открой дверь, или я тебе башку раздавлю даже с такого расстояния». На секунду что-то дрогнуло в сердце Акера, но потом его узкие губы растянулись в змеиной усмешке. «Вот как? Мне любопытно, как ты применишь свою псионику?» Он метнулся вперед и саданул рукоятями обоих пистолетов по вискам скандинава. Без своего мобильного аккумулятора, закончил Акер, глядя сверху вниз на свалившегося собрата, кровью которого совсем скоро я тебя буду поить из рук. «А ты неплохо осведомлен», — оскалился скандинав, приподнимаясь на четвереньки и тряся головой. Акер пнул его под ребра и прорычал: «Более чем ты думаешь». Скандинав выпустил когти молниеносно и, как ему хотелось верить, совершенно неожиданно. Но Акер словно знал наперед о такой возможности и вовремя отклонился в сторону. Затем прострелил скандинаву обе ладони насквозь. «Ума не приложу, на что такого строптивца оставлять в живых, если от него нужна только ДНК?» Хищно усмехнулся Акер и упер дуло в лоб противника. Грохнуло. Дверь с кодовым замком прогнулась внутрь, раскрывшись исполинским цветком, и в образовавшуюся дыру влетел рослый длинноволосый брюнет. Он сразу же начал стрелять, и Акеру пришлось броситься в укрытие за поваленный шкаф. Когда клубы едкого дыма рассеялись, Акер увидел, что стрелял незнакомец из Дикрайзера. Глава 32. Эр попытался оттащить скандинава в безопасное место, и Акер сразу же воспользовался возможностью открыть ответный огонь. «Черт!» Пригибаясь, киборг спрятался за ближайшим тяжелым прозекторским столом. Скандинав проворно подполз к нему поближе. «Ты вовремя», — коротко буркнул он напарнику. «Стараюсь», — ответил тот, улучив момент для стрельбы. «Пришлось прикрывать твою задницу от набежавшей охраны, но зато путь свободен. Пока Акер жив, я не отступлю», — огрызнулся скандинав и с этими словами бесцеремонно выхватил из кобуры на поясе Эра второй Дикрайзер. Акер не стал дожидаться, когда его изрешетят вместе с ненадежным заслоном, и перекатом ушел за валяющийся рядом стеллаж. Затем кинулся бегом к запасному выходу из лаборатории. Эр бросился следом, стреляя на бегу. Попасть в верткую химеру ему почти удалось, но Акер резко сиганул за один из столов и перевернул его, надеясь задержать этим преследователей. Эр перепрыгнул через покатившееся вскрытое тело, даже не обратив на него внимания. Скандинав, не отстававший от киборга, замер как вкопанный. У его ног лежал мертвый римлянин. Внутри могучего тела беловолосой химеры вспыхнула короткая леденящая боль, разливая слабость в напряженных мышцах. Лишь далекий крик вырвал его из оцепенения. Оказавшись в покоях мастера Шекса, Мартин Ретта и его создание наконец-то почувствовали себя в безопасности. Первым делом мастер Шакс предоставил бывшим пленникам Акира возможность хотя бы немного привести себя в порядок и переодеться в чистое. Среди одежды, которую предпочитал эксцентричный хозяин апартаментов, едва удалось найти хоть что-то, подходящие для строгого ученого. Ретта выбрал темно-серый свитер и немного старомодные черные брюки. Эдвард оделся по привычке в белую футболку, обтянувшую его могучий торс будто вторая кожа, и узкие штаны, которые, к тому же, оказались ему коротки. Потом мастер Шакс провел Ретта и донора в кабинет, достал из сейфа парочку пистолетов и боеприпасы к ним. С огромным трудом удалось всучить гордому ученому карточку с небольшим счетом на первое время. Только после того, как мастер Шакс согласился не дарить эти деньги, а дать в долг, Ретта принял подарок и пообещал вернуть все сполна в самом ближайшем будущем. Затем мастер Шакс пригласил следовать за ним. Все трое в молчании шагали по узкому коридору вдоль застекленной стены. Притихший Эдвард то и дело оглядывался, покусывая губы, смотрел на заснеженные крыши более низких пристроек башни, как будто искал что-то. Ретта несколько раз дергал его за руку. Коридор упирался в лифт, который доставил мастера Шакса и двух его гостей прямиком в башню переброски. Башней это небольшое строение называлось исключительно по той причине, что оно напоминало средневековые оборонительные башни. Внутри цилиндрическое здание было разделено на три этажа. Внизу располагался исполинский генератор. Выше – маленькая рубка со сложными аппаратами, при помощи которых выстраивается сложная траектория перемещения любой материи, органической и неорганической, на удаленное расстояние. Эти сложные манипуляции назывались выстраиванием портала. Обычно оно занимало несколько часов кропотливой работы, и не дай бог допустить хоть малейшую ошибку в расчетах. Это могло нарушить перемещаемую материю на субатомном уровне. Мастер Шакс, хоть и получил в свое время знания об использовании портала от прежнего хозяина Нидреда, все же понятия не имел о тонкостях строения этого невероятно сложного агрегата, впрочем, как и владельцы других порталов в Империи, и молился, чтобы тот был все еще исправен. Последний раз Шакс пытался запустить портал 2 года назад, когда хотел помочь принцу Вильяру и его любовнику-киборгу Бихарду сбежать далеко на север. Не удалось. Вмешался кукольник, приказавший Бихарду убить принца. С тех пор настройки портала сохранились, и мастеру Шаксу оставалось лишь скорректировать биометрики перемещаемых и запустить генератор. На последнем этаже башни переброски находилось небольшое овальное помещение, выложенное плитами из стеклометалла и чуть суженное с одного края, как яйцо. В центре зала стояло 2 кресла с вмонтированными датчиками и несколькими кабелями, которые, судя по присоскам, должны крепиться к голой коже. «Ложитесь сюда», — указал мастер Шакс, — «поместите руки, ноги и голову в эти углубления. Расслабьтесь. Сейчас нейроигла считает ваши биометрики. И далее дело за малым». Он похлопал по плечу Мартина Ретта, улыбнулся донору и вышел. Створки двери медленно и плавно стали смыкаться, но в самую последнюю минуту между ними протиснулся Эдвард. «Я должен, им больно», — сбивчиво и торопливо проговорил он ошарашенному мастеру Шаксу и бросился бегом к лифту. Через секунду в дверь с той стороны стал стучаться Ретта. «Эдвард, стой, черт тебя дери, господин Шакс, задержите его». Двери запоздало открылись, мастер Шакс растерянно хлопал глазами и разводил руками. Ученый обогнул его и помчался следом за донором, но того и след простыл. Головная башня представляла собой целый комплекс зданий, довольно эклектичных по архитектуре. Строения разных стилей и эпох причудливо соединялись друг с другом при помощи мостов, застекленных галерей, лифтовых шахт или просто массивных колонн. Эдвард разбил высокое окно и выбрался на плоскую крышу. Легко спрыгнул с нее на крышу одного из нижних зданий и со всех ног бросился к толпе химер, наседавших на мальчика-киборга Ра. Донор перемахивал многометровые пропасти между отдельными корпусами головной башни, только чудом ни разу не поскользнувшись. И вот вломился в самую гущу химер, как раз вовремя. Одна из них вцепилась в горло Ра когтями. Парень коротко вскрикнул, правда, скорее, от злости, чем от боли. Донор не хотел никого ранить, лишь расшвырял противников в стороны, словно медведь стаю собак. Химеры скалились и шипели, но не решались кинуться на огромного, обманчиво безобидного, так внезапно появившегося врага. «Ты вовремя». Раум вскочил на ноги и отдышался. Потом подбежал к люку и глянул вниз. Смертельная бледность стала заметна даже на смуглых скулах мальчика. Он прошептал «Скан» и едва не спрыгнул в люк, но Эдвард схватил его за руку. «Ты что, разобьешься? Ему помощь нужна». Раум готов был спрыгнуть, наплевав на высоту. «Пойдем, я знаю, где тут ближайший лифт». Эдвард потащил мальчишку за собой. Скандинав не мог выпустить когти. В обеих его ладонях зияли сквозные раны, и механизм кистевой части эндоскелета был нарушен. Поэтому он решил добраться до крыши на ближайшем лифте. Киберхимера выскочила в длинный коридор, перепрыгивая через трупы охранников, которых располосовала лично или которых застрелил Эр, и вот, наконец, лифт. К несчастью, его пришлось немного подождать. Вероятно, спасавшиеся бегством лаборанты успели им воспользоваться и уехать на другие этажи. Когда серебристые дверцы раскрылись, скандинав едва не сбил с ног выскочившего из лифта Эдварда. Киберхимера успела только слегка приоткрыть рот, чтобы изумленно выдохнуть вопрос: «Ты здесь откуда?» Как вдруг из-за спины донора вынырнул Раум. На секунду любовники замерли, а потом стиснули друг друга в объятиях. Эдвард посторонился и стоял рядом, мягко улыбаясь. «Осторожно!» — раздался окрик Эра, как будто сквозь слой ваты. Выстрел же прозвучал просто оглушительно. Акер стоял в лифте в противоположном конце коридора, опуская еще дымящийся пистолет. Дверцы сомкнулись быстрее, чем Эр, гнавшийся за химерой, успел развести их в стороны руками. А когда развел, кабина успела подняться вверх. Лишь покачивались толстые тросы. Раум смотрел в глаза скандинаву с легким недоумением, медленно приоткрывая рот и оседая на пол. Скандинав кашлянул, сплевывая кровь, и бегло глянул вниз. На его собственной груди расплывалось кровавое пятно. Пуля пробила насквозь тело Раума и застряла в легком киберхимеры. Эдвард коротко ахнул и подхватил мальчика в сердце. Синие глаза наполовину закатились и остановились. «Ох!» — только и выговорил донор, закусив губу. Эр приблизился к ним, отдышался. Потом посмотрел на Эдварда и проговорил: «Ты же можешь его вылечить, ведь можешь же?» Донор поднял лицо, испуганное и растерянное, как у ребенка, которого застали врасплох. Мягко зашуршали раскрывающиеся двери лифта, и в коридоре появились запыхавшийся Ретта и мастер Шакс. Ученый бегло оглядел открывшуюся его взору картину и рявкнул: «Быстро, тащите его в лабораторию, Эдди, да шевелись же!» Мастер Шакс замер в замешательстве, поглядывая на скандинава, который, как ни крепился, все же упал и согнулся на полу, сплевывая кровь и глухо ворча. «А химера, умрет ведь!» — пробормотал бывший хозяин города. Эр кое-как поднял напарника и волоком потащил его следом за Эдвардом с его ношей. Раума положили на первый попавшийся стол. Мартин Ретта, сжав в нитку и без того узкие губы, сурово сказал: «Господин Шакс, если не возражаете, побудьте моим ассистентом. Мне нужны ранорасширители, стернитом, вальвулотомы, зажимы, скарификатор, словом, все необходимое для операции на сердце. И как можно скорее». Мастер Шакс быстро закивал и, с минуту пометавшись в бесплодных поисках, все же собрал нужный комплект инструментов. Раум умер почти сразу. Несколько раз его удавалось реанимировать, но повреждения и кровотечения были слишком сильными. Юная жизнь отказывалась задерживаться в крепком теле мальчика-киборга. Ретта бегло вытер лоб тыльной стороной окровавленной ладони и прорычал: «Проклятие!» Рядом со столом стоял, опираясь на плечо Эра, скандинав. Он сжимал челюсти и вздрагивал, как будто его кололи иглой под лопатку. Второго разрыва связующей нити, да еще и будучи израненным, он может не пережить. Но отчего-то киберхимера сейчас почти не думала о собственной смерти. Все мысли были заняты только одним. Ра умер. Пусть пока что обратимо, но умер. Впрочем, шансы обратимости смерти таяли с каждой секундой. Горло сжималось не от подкрадывающегося спазма, а от какого-то совершенно незнакомого доселе чувства, которое ни в какое сравнение не шло с досадой по поводу смерти римлянина. «Спаси его!» – прохрипел скандинав и добавил едва слышно: «Пожалуйста». Ретта повернулся к нему, собираясь пуститься в пространные объяснения о невозможности спасения того, чье сердце практически разорвано на куски, но вдруг замер от мягкого прикосновения к плечу. Эдвард смотрел на своего хозяина уверенно и спокойно. «Возьми мое сердце для него», — негромко проговорил донор. «Я выживу, ты же знаешь». «Так ты все помнишь, не время для лишних разговоров, хозяин. Поспешим». Эдвард уже стянул с себя футболку и улегся на соседний стол. «Что происходит?» — неуверенно проговорил мастер Шакс. «Все в порядке», — буркнул Ретта. «Мы знаем, что делаем. Скандинав сел прямо на пол рядом со столом, на котором лежал Раум. Мастер Шакс приблизился и сказал: «Пойдем, я выну пулю. Ты же истечешь кровью». «Я химера», напомнил скандинав. «Со мной все будет в порядке. Господа, я, между прочим, пытаюсь спасти жизнь этому ребенку», воскликнул Ретта несколько раздраженно. «Может быть, вы дадите мне спокойно поработать? Пойдемте, вам лучше этого не видеть». Эр положил руки на плечи мастера Шакса и настойчиво вывел его из лаборатории. Глава 33. «Жаль, что Акер сбежал», — сказал Эр бывшему хозяину города уже за порогом. «Ребята так настойчиво за ним охотились. И все напрасно». «Не думаю, что напрасно», — помотал головой мастер Шакс. «Акеру некуда деться. Выше только башня переноса, но сбежать он не сможет, так как одновременно нажимать кнопку запуска генератора и находиться в кресле невозможно. А если он захочет спуститься на лифте вниз», — мрачно буркнул киборг, — «то, боюсь, его ждет неприятный сюрприз, дорогуша». Раздалось из противоположного конца коридора. Там стоял Блиссаргон Баркью собственной персоной, фривольно закинув на плечо штурмовой пулемет и улыбаясь так, будто позировал для журнала. «Близ», — изумленно прошептал мастер Шакс и кинулся к нему. Эр даже приоткрыл рот и широко раскрыл глаза, когда парочка бывших любовников слилась в долгом страстном поцелуе. «Пожалуй, слишком страстном для бывших любовников. Ты жив, ты не погиб тогда в паноптикуме». Мастер Шакс запрокинул лицо, жадно глядя на высоченного киборга. «Как видишь», — Блиссаргон подмигнул единственным глазом и резко сменил тему. «Ты прости уж, Дикш немного покопался в базе данных твоей головной башни. Так сказать, воспользовался по старой памяти. Но ведь пароли изменены», — ахнул мастер Шакс и покачал головой, усмехнувшись. «Вот чертов хакер, а, не беспокойся, он за собой приберется. Сейчас он просто контролирует камеры слежения и коды на некоторых воротах. На тот случай, если Акер решит удрать, в транспортном терминале его будет поджидать Бихард, а на крыше с вертолетной площадкой – Дел». «Бихард, Дел», мастер Шакс удивленно посмотрел сперва на Эра, потом на Блиссаргона. «Но как такое возможно? Они ведь оба мертвы. Это очень запутанная история», — скривился Блиссаргон. «Я могу тебе как-нибудь поведать ее во всех подробностях. Но сейчас не время. Нужно выследить Акера. Кстати, никто не видел Раума и Скандинава?» Эр хранил мрачное молчание, а мастер Шакс в растерянности оглянулся на двери лаборатории, точнее, на то, что от них осталось. Блиссаргон поджал губы и решительно прошагал туда. Увиденное заставило киборга замереть на пороге. Ретта и Скандинав нависли над столом, на котором неподвижно лежал залитый кровью Раум. На лежащего рядом, такого же окровавленного донора никто не обращал внимания. «Что здесь происходит, черт подери?» — проговорил Блиссаргон, медленно сводя брови к переносице. Ему никто не ответил, Ретта лишь поднял палец, будто просил замолчать. Киборг решительно прошагал к столу, намереваясь во что бы то ни стало получить ответ на свой вопрос. Но едва он приоткрыл рот, как донор пошевелился, кашлянул, сел на столе, шатаясь, будто пьяный или спросонья. Ретта оглянулся к нему и заботливо подхватил. Эдвард медленно отстранил от себя его руки, встал и приблизился к Рауму. Мальчик не подавал никаких признаков жизни. Смертельная бледность заливала его лицо, губы посерели. Но как только к его вискам прикоснулись мягкие пальцы донора, ресницы юноши затрепетали, и через минуту он судорожно вздохнул, выгнулся дугой на столе, словно от удара током, и обессиленно рухнул обратно. Донор тем временем обратил внимание на скандинава. «Не трать силы», — попытался отойти тот. «Я сам вылечусь. Ты умрешь через несколько минут, если не доверишься мне», — спокойно сказал Эдвард, улыбаясь мягкой улыбкой Будды, после чего положил одну руку на лопатки киберхимеры, а пальцами второй ловко извлек пулю. Рана перестала кровоточить, вскоре от нее остался лишь бледный синяк. Эдвард покачнулся, хватаясь за край стола, и почти упал, но Ретта успел подскочить к нему и схватить за плечи. «Эдди, Эдди, посмотри на меня!» – испуганно воскликнул ученый. Сейчас ему стало по-настоящему страшно за свое творение, и досадно от того, что Эдди недальновидно истратил почти всю энергию. Раум сидел на столе, хлопая глазами. Он осоловело оглядывался по сторонам, пока скандинав не стиснул его в объятиях. «Что произошло?» — слабым голосом спросил юноша. Киберхимера лизнула его в висок и проурчала. «Все позади, все хорошо. Извините, что я прерываю заседание этого милейшего клуба объятий и поцелуев», — нарушил тишину едкий голос Блиссаргона, «но, вообще-то Акер может уйти. Но, мне казалось, что ты...» Начал мастер Шакс, но прикусил язык от резкого взгляда, брошенного на него бывшим любовником. «Что? Что он?» Насторожился Эр. «Пойдемте же». Блиссаргон резко развернулся и вышел из лаборатории, громко цокая каблуком ботфортов. «Нет, погоди». Эр догнал его, схватил за локоть, но Блиссаргон вырвался и развернулся к нему всем корпусом. «Не нарывайся на неприятности, дорогуша», — рявкнул он. «Что вам казалось, господин Шакс?» — сурово спросил Эр, не спуская взгляда с Блиссаргона. Мастер Шакс отрывисто дышал в сильнейшей растерянности. Он затравленно смотрел то на Блиссаргона, то на Эра. «Ничего, я просто так сказал. Эр, твоя паранойя всех задерживает», — проговорил Блиссаргон с ядовитой улыбкой. Вместо дальнейших разглагольствований Эр выхватил декрайзер, перевел его в боевой режим и направил в голову Блиссаргону. «Говори сейчас же, ты заодно с Акером, марионетка кукольника». «Да, заодно. Хочешь заманить нас в ловушку?» Блиссаргон медленно приподнял руки и прошипел. «Ты такой же псих, как твой любовничек. Смотри, как бы не закончить свои дни так же. Отвечай». От огромного мужчины никто никогда не ожидает прыти, и потому Эр не успел отшатнуться, когда нога Блиссаргона, затянутая в лаковый винил, ударила его по рукам. Декрайзер отлетел в сторону. «Так я прав», — осклабился Эр и кинулся в атаку. Киборги сцепились. Одного удара, которыми они осыпали друг друга, хватило бы, чтобы проломить череп простому смертному, но киборги были не такими хрупкими существами. «Перестаньте», — надсадно кричал мастер Шакс. «Близ просто прислал письмо с предупреждением о вас. Вот и все. Я думал, вы хотите только освободить башню, а не убивать Акера. Потому я вам и помогаю. Я что, тоже марионетка кукольника?» Драка прекратилась. Правда, не от увещеваний мастера Шакса, а потому что Эр валялся распластанный по полу и придавленный всем весом Блиссаргона. «Ты зря избавился от стабилизаторов», — тяжело выдохнул тот в лицо поверженному противнику. «Кажется, у тебя скоро мозги совсем на бекрень съедут. Пока ты ищешь врагов там, где их нет, Акер, быть может, улепетывает. Да, я признаю, что кукольник, спасая меня от топливной зависимости, что-то сделал с моими мозгами, но я не превратился в его послушного робота». «Тогда почему ты стал драться?» — прохрипел Эр. Блиссаргон медленно отпустил его и встал. «Потому что меня нервирует оружие, направленное мне в лицо». С этими словами он стремительно покинул лабораторию и бросился к тому самому лифту, на котором приехал. Эр поднялся и заторопился следом. Раум едва держался на ногах, скандинав тоже представлял собой плачевное зрелище. Эдвард почти висел на плече Мартина Ретта. Мастер Шакс обвел взглядом потрепанную компанию и глубоко вздохнул. «Ребята, вам нужны регенераторы. Причем срочно». «Нет времени», — решительно заявил Раум, отстранился от скандинава и, пошатываясь, побрел к выходу, но походка его постепенно становилась увереннее. «А вот нам, думаю, самое время покинуть эту вечеринку», — осклабился Мартин Ретта, поддерживая Эдварда, который так и норовил сползти на пол. «Господин Ретта, мне очень жаль, но боюсь, что ваш Эдвард может не вынести перемещения. Он слишком слаб», — с нотками вины в голосе сказал мастер Шакс. «Перенос – это очень тяжелая процедура для любого, даже самого тренированного организма». «Что же нам делать?» – воскликнул Ретта. «Это не наша война. Нам с Эдди она совершенно не нужна. Я просто хочу наконец свалить отсюда. Единственное, что в моих силах, это увести вас в мои покои и предоставить короткий отдых до тех пор, пока все это не закончится». Ретта кивнул, поджав губы. Менее чем за четверть часа троица добралась до удаленного крыла головной башни. Мастер Шакс жестом пригласил своих гостей войти в уже знакомое помещение. В сгустившихся сумерках апартаменты, заставленные живыми растениями в катках, причудливыми торшерами и ширмами с растительными росписями, казались похожими на диковинные джунгли. Мастер Шакс включил свет и вскрикнул от неожиданности. В его кресле у камина сидел Акер, наставив на вошедших оба пистолета. Глава 34. Координаторы пребывали в растерянности. Головная башня атакована вне всяких сомнений, но они ничего не могли поделать. Одна за другой камеры видеонаблюдения выходили из-под контроля и начинали передавать изображение на зашифрованный канал, а на экранах координаторов либо просто шла рябь, либо появлялся какой-нибудь идиотский мультик, каких навалом в сети. Это безошибочно указывало на то, что причина отключения не в технических неполадках, а в работе хакера. Причем очень наглого. А судя по тому, что он возвращал себе контроль над камерами сразу же, как только удавалось нейтрализовать его вредоносный код, еще и очень опытного. Старший координатор, гостис Триер узнал почерк, или просто догадался, интуиция никогда его не подводила. Вместо того, чтобы срывать побеги сорняка, он решил выкорчевать корень. Бесполезно пытаться запеленговать взломщика. Камеры его все равно не покажут, и адрес компьютера, с которого он влез в локальную сеть головной башни, динамически изменяется. Но если предположения гостиса Триера верны, то этот хакер когда-то был весьма добропорядочным гражданином. Вряд ли он вырезал свою биокарту. Без нее невозможен допуск в сеть на том уровне, который он демонстрировал. Сбросив на второго координатора обязанность отслеживать вирус, гостис Триер послал запрос в локальную сеть Октополиса. Всего через 5 минут он получил необходимые биометрические данные координатора, некогда работавшего лично на канцлера. Теперь, когда этот координатор был вне закона, доступ к его биометрикам имел право получить любой другой координатор. Гостис Триер победно ухмыльнулся и через орбитальный спутник вычислил координаты Дитриха Джексона. Оказалось, что тот находится на территории головной башни, в подземном ангаре. С некоторым трудом удалось вычислить адрес компьютера и код входа мнемокабеля. «Только не отключайся раньше времени, дружочек», — ухмыльнулся гостис Триера и запустил вирус направленного действия. Специфические хакерские нейрошивки перегорят в считанные минуты, и это с вероятностью в 70% вызовет обширные кровоизлияния в мозг.